Высокие стандарты. Княгиня Екатерина Дашкова рассорилась с сыном. Она его очень любила, конечно. Лучшее воспитание и образование дала. Хотела вырастить блестящего, нового человека. Возлагала большие надежды. А Павел вырос простаком и пьяницей, как императрица Екатерина II выразилась. Женился по любви на простой купчихе и особо не рвался к власти. Верно служил отечеству, заступался за всех перед царем и дозаступался. Сам попал в опалу. Простой, добрый человек, без амбиций и высокородной гордости. Такой вот педагогический провал. И княгиня рассорилась с сыном, отвергла его, прекратила общаться. Такое разочарование ей пришлось пережить. Все усилия тщетны. Не удалось воспитать ценную и великую личность. Дашкова была разочарована сыном и рассержена на него. А Павел Михайлович заболел и внезапно умер. Бывает такое, к несчастью, человек смертен. И горе княгини было бесконечным, потому что все стало неважным. Амбиции, воспитание, достижения, карьера, женитьба. Сына больше нет. И ничего не поделаешь. Вот этого умная и гордая княгиня не учла. Люди не вечны. И надо любить близких просто так, даже если они не соответствуют идеальным представлениям и высоким стандартам. Живых надо любить, пока они живы и рядом. Мертвых любить легче, чем живых. И отсутствующих любить легче, чем тех, кто рядом. Это печальная истина. Иногда человека обижают, пренебрегают, им используют или не замечают, ругают и отталкивают, а потом он умрет, и его так любят. Рассказывают, какой это был прекрасный, замечательный, наилучший человек. И плачут, и сравнивают его с другими, с живыми. Живые, конечно, проигрывают в этом сравнении. Тот, кто рядом, бывает неудобным. То скажет не то, то сделает не то, раздражает, мешает, имеет свое мнение, разочаровывает. Живых любить не так удобно. Они же шевелятся и вертятся, спорят, храпят, мешают. А памятник статичен и всегда одинаков. И можно сколько угодно им любоваться. Он идеален для любви. И тот, кто в отдалении, с кем не живешь бок о бок, с кем не делишь быт, тоже почти идеален. Издалека не видны изъяны. И нет повода для разногласий и ссор. Можно любить без опаски. Так уж люди устроены. Живых любят меньше, чем мертвых. Близкие восхищают меньше, чем далекие. С мертвыми не поссоришься. И с теми, кто далеко, не из-за чего спорить и ругаться. Живых надо любить. Близких. Хотя иногда это так трудно, но именно они нуждаются в нашей любви. Такие неудобные, храпят, спорят, мешаются под ногами, лезут, говорят об одном и том же, требуют расходов, беспокоят, не оправдывают ожиданий, плачут или кричат, предъявляют претензии, чего-то требуют, вертятся. Иногда они просто невыносимы. Но они нас любят и нуждаются в нас, как и мы в них. Надо любить, пока они живы, и пока мы живы. В первую очередь близких, не идеальных, пока мы вместе и так нуждаемся друг в друге.